Глава вторая. Знакомство с пострадавшим. Алексей Владимирович Кульбицкий в кабинете своего офиса на Московской, по-американски задрав ноги на стол и держа в руке трубку сотового телефона, обычным он даже на стационаре не пользовался, говорил с Питером. «Да, в районе Литейного, не доходя моста, там увидишь, это лучший из антикварных. Да, зовут его Моисеич». «Нет, ты говори, Яков Моисеевич, и привет от меня не забудь». «Да, цену снижать максимум на штуку, а то шкуру спущу. И не светись там особо, понял?» «Нет, тут все пока в порядке. Менты землю роют, а пол туз трясется, вот-вот созреет. Короче, кончай пургу гнать. Как все оформишь, сразу звони сюда и выезжай. У нас сплошной форс-мажор прет. Пока!» Торговые дела Кульбицкого в последнее время шли довольно погано. Он подошел к раскрытому окну и смачно плюнул с третьего этажа. Загудела сирена. Алексей выглянул во двор. Возле открытой дверцы БМВшки стоял водила, разинув было рот обматерить козла, плюнувшего на черную лакированную крышу любимой тачки. Но, увидев босса, молча сел за руль, хлопнул дверцей и газанул. Кульбицкий усмехнулся. «Тебе бы, дурак, мои проблемы. Гребанная администрация так зажала основной товар, водку, акцизами, пошлинами и поборами, что хоть стреляйся. И ничего поделать нельзя. Затея самого губернатора, его хрен купишь или запугаешь. Вот и приходится, чтобы как-то удержаться на плаву, придумывать всякую мерзость, вроде этой с пистолетом. А куда денешься? Не идти же с протянутой рукой к тому же палтусу. Проще и вернее ракетнуть его вот таким образом. Он денежку отвалит. Ему шум сейчас ни к чему, пусть гад пожалеет, что клеился к моей Ленке». Тут мысли босса приняли другое направление. Ленка Ленкой, а разнообразие для мужчины – залог высокой потенции и здоровья. Он нажал на кнопку вызова секретарши. «Запри дверь, Катерина!» «Алексей Владимирович, ну вы же обещали здесь больше не делать!» «Обещал, не обещал, что домой, что ли, ехать в такую жару? Давай быстрее!» Секретарша, молоденькая, лет 20, блондиночка, покорно подошла к дивану, сняла юбку, трусики и нагнулась. Кульбицкий деловито обхватил ее бедра, приспустил брюки и задал быстрый темп. Акт близился к кульминации, и посапывание босса заглушало уже шумок трех офисных кондиционеров, как вдруг запищала трубка сотового. «А черт, мать твою!» Он, с трудом оторвавшись, дотянулся до трубки, лежащей неподалеку на подоконнике, и, не сумев сдержаться, поделился с абонентом на том конце своим наслаждением. «А-а-а! Что такое, убивают кого? А где Алексей Владимирович?» «Да тут я! Господи, кто это?» «Вас беспокоит частный детектив Татьяна Иванова. Простите, я, кажется, не вовремя». «Нет, почему же? Мы здесь на досуге звукоподражанием занимаемся», — брякнул Кульбицкий, тут же смутившись за спортую незнакомому человеку чушь. Секретарша, оправившись, глядела на него вопросительно, и он махнул ей рукой на дверь. Ну, раз уж вы признались, что имеете время для досуга, может быть, уделите мне минутку-другую для интересной беседы? По вопросу, касающемуся вашей недавней потери. Так получилось, что я оказалась в курсе и подумала, что смогу оказать вам некоторую помощь. Простите, как вы сказали, Татьяна? Судя по голосу, вы очаровательно молоды. 26 лет? Ну вот, а еще и детектив. Фантастика! Жду вас сегодня у меня дома. Днем дел завались. Часиков 8-9, там и обсудим. Да-да, до встречи. Кульбицкий перевел дух, подтянул брюки и достал из холодильника бутылку боржоми. Жадно глотая из горлышка шипучую жидкость, он подумал: а что, хорошая идея. Найму-ка я эту девчонку, дорого не обойдется. Зато сколько плюсов. Все еще раз увидят, как я забочусь о возвращении похищенного. Пусть она и ничего не раскопает, да мне и не надо, даже близко. И потом, мы с ней можем при совместном деле сблизиться. Трахнуть ментовочку, ух, в кайф! Он вышел в приемную и сказал Катерине, что уехал обедать, кинув ей при этом на стол сотенную на шпильке. Хохотнул довольный. Я подъехала на частнике к дому Кульбицкого ровно в 8. Особнячок впечатлял. Нечто двухэтажное с башенками под готический стиль. Огромные широкие окна, без решеток. Залезть с крыши ничего не стоит. Встроенный гараж, газончик. Прямо как в старой доброй Англии или Германии, а не в глуши родного Тарасова. Я нажала клавишу домофона. Внутри раздался громкий мелодичный звон, и мужской голос осведомился: кто беспокоит? Татьяна, вы назначили? Да-да. Дверь отъехала в сторону. За порогом стоял среднего росточка мужчина в каком-то невообразимом персидском, китайском, кимчен-ирском халате и сладко улыбался. Даже волосы с пробором чем-то масляным набриолинил. Ну и типчик, стилизованный, как корова под седло. Я вошла, вытерла ноги, зачем? А вышитый коврик. Я оглядела огромный холл. Какие-то псевдоохотничьи трофеи. Кабанья голова, лосиные рога, чучело мишки Бурова. Откуда он это все сволок? Неужто из липажа настрелял? Я хотела задать вам несколько вопросов относительно кражи пистолета и драгоценностей. Конечно, конечно, Танечка. Можно я так, без особых церемоний? Ну, если вам так проще, и так. Я предполагаю сначала отужинать. Есть великолепная форель, мадам Клико. Спасибо, не голодна. Так где нам лучше поговорить? Он перестал улыбаться, похоже, расстроился. Пригласил пройти сразу в кабинет. Комната 20 метров с лишним была увешана коврами, на которых я, абсолютно не удивившись, обнаружила скрещенные сабли в ножнах, какие-то тоже старые пистолеты. Здесь было одно большое окно, через которые и влез, по словам хозяина, преступник. А каким образом ему удалось отключить всю сигнализацию в доме и на окнах? Задала я первый вопрос, присев на стул возле массивного и явно антикварного стола на гнутых ножках. Он, похоже, все знал и изучил заранее, потому что все проводки до одного и все хитрые устройства были перерезаны и обезврежены, — бойко начал отвечать Кульбицкий. «Во сколько могло произойти ограбление?» «Обычно до 3 часов дня у меня убирается и готовит ужин приходящая прислуга. Но это надежная, проверенная женщина. И, уходя, она все делает, как положено по инструкции. В день ограбления я вернулся с работы пораньше. Голова, знаете, побаливала после дня рождения. 6:30 вечера. Входная дверь была закрыта. И только поднявшись на 2-й этаж и войдя в кабинет, я увидел разбитые стекла на полу и распахнутый выпотрошенный сейф. Я подошла к упомянутому железному ящику, который был по-прежнему открыт, демонстрируя свое абсолютно пустое чрево. Царапины глубокие, явно от какого-то необычного орудия труда. И некоторая погнутость дверцы свидетельствовали о большой силе и смётке неизвестного ворюги. Что сказала родная милиция? Работал профессионал или двое. И ушли они, судя по всему, спокойно с чемоданчиком через входную дверь. Так же, как спокойно вошли через окно по веревке, привязанной к прочной антенне на крыше. Как говорится, элементарно, Ватсон. Кстати, мой очаровательный Шерлок Холмс в юбке, вы не могли бы обойтись без сомнительных комплиментов? Да. Так я что хочу сказать? Поначалу не было никаких свидетелей. Никто ничего не видел. Это средь бела дня, представляете? А через день ко мне приходят 2 знакомых ребят. Кто они? Да имел я как-то с ними дела по торговле. Коммивояжеры. И что они вам поведали? Ну, ушли, мол, по Первомайской улице, где-то около 4 часов, и видели стоящую буквально в 50 метрах от моего дома машину, вишневый джип. Ну, этого банкира, Палтусова. С чего они так решили? Они его знают. Он их как-то возил по делу на своей тачке. Таких ведь немного в городе. Вот, значит, машина была пустая. Где был хозяин, догадываетесь? Значит, вы обвиняете Игоря Петровича? Нет, я пока только подозреваю его или людей, нанятых им. Потому и хочу предложить вам заняться этим делом. На ментов сами знаете, какая надежда. Ваши условия оплаты? Тут я задумалась на несколько секунд. Наниматели по одному делу с 2 разных сторон. Да и не нравится мне этот лощеный дядя. Что-то у него тут нечисто. Знаете, меня уже попросили заняться расследованием случившегося. Кто? Это не должно вас интересовать. Вам ведь нужен объективный, непредвзятый результат, так? Так. Поэтому я приму ваше предложение лишь отчасти. Ну, в том смысле, что если я найду пистолет, то вы выплатите мне гонорар из расчета 10% его страховочной стоимости. Кстати, какова она? Страховая компания «Мамонт» вскоре должна рассчитаться со мной. $20 000. Уж они и вздыхали, и кружили тут, и что-то расследовать пытались, цеплялись. а у меня все оказалось чисто. Страховые взносы полностью выплачены, условия хранения ценностей соблюдены, преступление однозначное. Я бы так не сказала. Что вы имеете в виду? Сейчас узнаете. Я выбросила кости тут же на его столе. 22 плюс 25 плюс 8. Кто-то, кого вы хорошо знаете, предаст вас. Будьте осмотрительны. 18 плюс 1 плюс 30. Верный признак приближающейся опасности. Вот видите, дело не столь элементарно, как кажется, и мне надо быть начеку. Что за чертовщина? Кульбицкий быстро обошел стол, машинально захлопнул открытую дверцу сейфа и упал в огромное мягкое кресло. Может, вы все-таки выпьете чего-нибудь? А то от жары вас тянет в какую-то мистику. Теперь, пожалуй, можно. Я встала и направилась к выходу из кабинета. А, кстати, что же вы до сих пор сейф не отремонтировали и не заполнили чем-нибудь ценным? Нечем? Дела плоховато идут. Кульбицкий, опять было начавший улыбаться при мысли о выпивке-закуске, а там настороженно глянул на меня. «С чего это вы так решили? Конечно, пропажа ценнейшей вещи фамильной, можно сказать, гордости, больно по мне ударила. Прапрадед еще в середине XIX века привез пистолет из Парижа. Каких трудов стоило сохранить его до наших дней, особенно при коммунистах? Но я отнюдь не беден. Прошу вас в столовую». Он барским жестом вытянул руку. «Задачу поразить мое воображение деликатесами Алексей», так он просил попросту его называть, выполнил. Я хоть и не была голодна, попробовала всего понемножку. Отдала должное чудесным напиткам и, между прочим, выяснила. Первое, что свидетелями были Михаил и Федор Углановы, братья, работающие в фирме «Салкар», которую возглавляет Сергей Алексеевич Карпов, друг Кульбицкого, один из тех, кто присутствовал при демонстрации раритета. Второе, что дача Кульбицкого находится на Кумысной поляне, куда он меня настойчиво звал, но куда я решила наведаться вскоре без него. Третье, что подруга хозяина дома, Елена Мещерякова, проживает на улице Пушкинской, дом 4, квартира 15, а его знакомый художник Витя Цветлин за вокзалом в частном доме. Четвертое, что Кульбицкий, уже изрядно приняв на грудь, жаждет немедленно видеть меня в своей постели. Последнее, но никак не входило в мои планы. Поэтому, когда Алексей, пошатываясь, попытался заключить меня в свои объятия, причем халат его распахнулся, открыв голое брюшко, я продемонстрировала ему нехитрый, но чувствительный болевой прием и, крикнув «Пардон, до встречи!», выскочила на улицу, пока хозяин дома пытался встать с паркета. «Итак», — сказала я себе уже по пути домой, — «у меня теперь 1,5 клиента. Оригинально. И завтра я попробую подцепить еще одного работодателя по этому же самому делу». Почему-то я была уверена, что страховая компания «Мамонт» не откажется от моих услуг, если я пообещаю, что выплачивать страховку им не придется.